Глава 21. Несмотря на розовое свечение, исходящее из дыры, видно было плоховато. «Барсик, ну что там?» — спросила я и услышала в ответ тонкий, явно взволнованный писк. Ничего похожего на агрессию. От сердца немного отлегло. Раз уж мой лавис не рычит и не кидается в бой, значит, все не так и страшно. Надо туда спуститься. А вот как? До пола, который виднелся внизу, было высоковато. Прыгать туда явно плохая идея. Я нагнулась пониже и с удивлением заметила чуть правее нечто очень похожее на нашу стремянку. «А ну-ка!» Я села и попыталась достать ногой до перекладины. Достала. Это плюс. Но что, если эти ступеньки тоже с гнильцой, как и доски пола? Не попробуешь — не узнаешь. И хоть я прекрасно понимала, что рискую, но что оставалось делать? Оставаться в неведении и подвергать жизнь дочки и нашей с Касси опасности ведь еще хуже. «Касси, я вниз», — сказала я, и медленно и осторожно стала спускаться. Все-таки как хорошо, что нынешнее тело напрочь лишено лишнего веса. Ступеньки прогибались под ногами, пружинили, сердце у меня замирало. Уже был виден от чего-то совершенно гладкий, как будто отполированный пол, как раздался треск. Последняя ступенька не выдержала. Щепки под моими ногами разлетелись в разные стороны. Я взвизгнула почище Касси и свалилась вниз. «Ой, леди Дейзи!» — сверху раздался отчаянный вопль Касси. «Вы живы?» Я поднялась, потирая ушибленную попу, и пробурчала. «Жива, все в порядке, ушиблась немного, а ты отойди подальше». Вопрос теперь, как назад возвратиться. Я посмотрела наверх, где темнела дыра, и вдруг поняла, что это вовсе не дыра. Тут был вход в подвал. Вот как у нас в деревенских домах. Люк с ручкой закрывал этот вход и обычно под половичком полосатым прятался. Не зря же и лестница, стремянка эта тут оказалась. Просто от времени все обветшало, а сам люк то ли прогнил насквозь, то ли, что более вероятно, маменька лорда Кайса применила свою магию и сожгла его напрочь. Они же с мэром как раз в подвале искали детенышей Софи. Да, такой маменьке одни неприятности. Мне даже на мгновение стало дракона жалко. Очень похоже, что увлечение леди Савилы стоит лорду Кайсу массы неприятностей. Это ж какие нервы надо иметь. Драконьи, не иначе. Так, хватит о драконьей маменьке и ее синеглазом сыне. Интересно, почему тут такой пол? Как будто из сплошного камня, ни одной трещинки. Гладкий и в то же время не скользит. Вот такие бы полы там сделать, в коридоре. Очень удобно в порядке содержать. И красиво. Барсик вылетел из угла и тонко запищал, лапкой показывая путь. «Да чего же полезное магическое существо, мой лавис?» Я, медленно прихрамывая, пошла за малышом. Розовое свечение усилилось и, наконец, засияло так, что глазам стало больно. Я заморгала, прикрыла их ладонью, а когда глаза немного привыкли к свету, приподняла ресницы. Передо мной оказалось сияющее розовым светом яйцо. Самое настоящее яйцо, размером, правда, раза в три больше куриного. Лавис пискнул, а потом вдруг взял и уселся на это яйцо сверху, раскрыв крылья, будто обнимая его со всех сторон. «Барсик!» — завороженно прошептала я, глядя на эту картину маслом. Малыш поднял головку и завозился, устраиваясь на яйце поудобнее. «Наседка!» — вдруг прыснула я. «Да чего потешно выглядел Барсик!» «Самая настоящая наседка! Вот только чье это яйцо?» И кого же мой малыш высиживать решил? И малыш ли он вообще? Я с сомнением посмотрела на чинно восседающего на яйце лависа. Да мой Барсик выходит вовсе не малыш, а малышка. Недаром он так прикипел к моей дочке, нянь мой. Выходит, Барсик, ты у нас не мальчик, а девочка? Я улыбнулась, глядя на довольного лависа. И как же теперь тебя называть, а? Барсик не годится. «Мужское имя. Барсучиха, что ли?» «Что-то не то», — я покачала головой. «Ладно, разберемся. А вот чье это яйцо? Это задачка». Я уставилась на испускающее розовый свет яйцо, прокручивая в голове варианты. «Драконье?» «Нет, вряд ли. Маловато оно для драконьего. Я, конечно, в жизни драконьих яиц не видела, но представляла себе их значительно крупнее. Впрочем, я и никаких яиц, кроме куриных, не видела. Кроме того, я не знаю, как драконы производят потомство на свет. Хотя, почему не знаю? Судя по моей дочке, обычным путем, как и человеческие женщины». И тут розовый свет начал пульсировать, прерывая мои раздумья. А потом раздался треск, и по яйцу пошли трещинки. Барсик издал писк на уровне ультразвука и слетел вниз, деловито отряхивая шерстку и складывая крылышки. Его красные глазки сверкали, как два рубина высшей пробы. Я на всякий случай сделала шаг назад, но глаз от яйца тоже не отрывала. Трещинки множились. Барсик смотрел на яйцо, как завороженный, и, наконец, верхнюю часть яйца пробил чей-то тоненький клювик. Высунулась маленькая головка со смешным хохолком, и темные глазки, в которых проскакивали изумрудные искорки, уставились на меня. «Хар!» — из маленького клювика вырвался неожиданно низкий звук, от которого вся скорлупа осыпалась разом и явила миру странную птичку. Она была почти голенькая, ни грамма пуха и перьев по телу. Только веселый разноцветный хохолок на головке и торчащие перья на хвостике. Узкий, изогнутый к низу клювик и темные глазки. Зачатки крылышек на спинке тоже голенькие. Совсем неказистенькое какое-то существо вылупилось из этого яйца. Барсик довольно пискнул и сделал свой фирменный круг над голеньким птенцом. А вот птенец опять издал свое «карр» и сделал пару нетвердых шажков по направлению ко мне. Остановился, склонил головку и опять за свое «карр». Я умилилась. Пусть и страшненький птенец, но ведь малыш совсем и кушать, наверное, хочет. «Кушать хочешь, миленький, да? А вот дать-то тебе мне нечего, и не знаю я, что ты вообще кушаешь». Вот когда я пожалела, что рядом нет леди Савиллы. Уж она-то с ее увлечениями наверняка знает, что это за птичка и как ее кормить. «Леди Дейзи, где вы там? Малышка проголодалась совсем. Скорее поднимайтесь, леди!» — прокричала Касси, бесстрашно высунув голову из дыры. «Да что же такое? У меня ребенок не кормлен, еще этот цыпленок, другого слова и не подберу, топает ко мне и раскрывает свой клювик. А еще надо как-то из подвала выбираться». И тут этот цыпленок вдруг опять издал свое фирменное «хар» и пропал из поля моего зрения. А потом я почувствовала, как цепкие лапки вцепились в мое плечо, а клювик нежно клюнул в щеку. «Мамочки, как он тут оказался? Это магия, не иначе. И он, похоже, принял меня за свою мамашу». «Касси, держись, я пошла искать выход!» — крикнула я. И так и пошла, придерживая одной рукой ластившегося цыпленка. «Барсик, ищи!» — я махнула рукой, а понятливый малыш умчался вперед. «Выход, где ты? Найдись!»